Глава 9. Остаток дня запомнился плохо. Курт говорил, что-то отвечал на вопросы, давал показания и не мог отделаться от ощущения, что его допрашивают как убийцу. Он заранее знал имя того толстяка за рулем. Непонятно как, но знал и ничего не сделал. Огромный синяк на руке напоминал обо всем, что случилось, о тех, кого убил бампер машины. «Пока смерть не разлучит вас», так говорят. Смерть разлучила влюбленную парочку еще до свадьбы. Их зароют в землю в закрытых гробах, и мысль, что они были вместе до конца жизни, не казалась утешением. Они жили, любили, строили планы, у них могло быть будущее, но толстый старик Август Сантьяго умер за рулем. А толстый писатель Курт Фабио решил, что имя на экране его компьютера ничего не значит. Можно было найти старика, остановить, порезать шины его джипа, отнять ключи, но Курт ничего не стал делать и теперь чувствовал себя убийцей. Он купил упаковку таблеток, прочитал в инструкции «принимать по одной» и принял 3. Сердце замедлилось, голова подернулась ватой, но спокойнее почти не стало. Он принял еще 2 таблетки, перешагнул указанную максимальную суточную дозу и пошел в больницу к Летиции. Пришлось прорваться через 3 медсестер и 1 врача, бормотавших что-то про покои седативные, которые дали Летиции, но он вошел в палату. Курт начинал новую жизнь. Бросал пить и не собирался ждать утра, чтобы уладить все проблемы. «Как ты тут? Знаешь, у нас все еще может быть очень хорошо», — объявил он с порога. «Я бросаю пить. Я больше не буду так напирать на книги, а то я про тебя совсем забыл. Теперь все будет иначе. Кажется, я нашел что-то новое. Такого я и представить не мог. Слова прямо сами рождаются. Даже не как раньше, а совсем сами. Я даже сам не знаю, что написал». Он умолк, когда понял, что снова говорит только о себе и своих книгах, а еще понял, что жена его не слышит. Она получила свои седативные и теперь крепко спала. 5 таблеток успокоительного, которые принял Курт, не дали сразу это заметить. «Короче, я бросил пить». Подвел он итог и вышел из палаты. А по пути домой купил еще бутылку виски. Не для того, чтобы пить, а просто как вызов. Как свидетельство железной воли. Он не станет открывать ее, не станет пить. Разве что глоточек. Ну или пару рюмок. Выпивка упала в желудок, смешалась с таблетками, голова закружилась, и Курт не ощутил удара, когда скатился со стула на пол. Глава 11. Новое утро не было ни добрым, ни трезвым. Курт проснулся и понял, что все тело болит. И что под головой вовсе не подушка, а что-то твердое и очень неудобное. Разлепить глаза – дело непростое. А пошевелить рукой и того сложнее. Рука болела, и боль включила воспоминания. Машина, удар, смерть, трупы в кафе. Раздавленная роза на сером асфальте. Его жена в больнице. Курт сел на полу и схватился за голову. Кто-то сунул ему в череп колокол и лупил по нему куском стального рельса. Вчера Курт принял успокоительное, которого хватило бы на роту солдат. И запил глоточком виски, чертовски большим глоточком. На столе стояла почти пустая бутылка. Он уснул в одежде и спал на полу, а вместо подушки использовал принтер, который зачем-то стащил со стола. Вот почему все тело так болит. Там же, на полу, рядом с принтером стояла клавиатура. Курт стащил ее на пол и пытался печатать что-то во сне. Большая кружка кофе прояснила голову, а попытка сделать зарядку едва не остановила сердце. Надо бы навестить жену в больнице, но не стоит этого делать с опухшим лицом и перегаром. Курт сидел на диване с пустой головой и ждал, пока похмелье отпустит. Вот теперь он точно бросит пить, возьмется за ум. Как только Летицию выпишут из больницы, он все исправит и может получится обойтись без развода. Этот толстяк вчера чуть и ее тоже не убил. Хотя смерть за рулем – интересный ход для детективной истории. Убийца может отравить водителя, чтобы тот попал в аварию и убил кого-то еще, и все будут расследовать отравление, но не подумают даже, что жертвой был тот, кто просто сидел в салоне машины вместе с отравленным водителем. Головная боль отодвинулась в сторону. Отравленный водитель – отличная мысль. Надо это записать. Курт нажал кнопку включения на панели компьютера, вернул на место клавиатуру, положил руки на кнопки и задумался. Надо записать идею. Но что куда важнее, надо писать роман. Курт с трудом вспомнил, о чем писал в прошлый раз. Тайные похороны, труп, зарытый в лесу. Маньяк кладет на тело девушки свою визитную карточку плюшевого зайца. Курт осторожно напечатал. Про тайные похороны в лесу не пишут в некрологах. Я бросал землю и знал, что вереница смертей в моей жизни только начинается. Пальцы ускорились. Мысли о Летиции, ее сломанной ноге, о грядущем разводе исчезли. С этими мыслями исчезло и похмелье. Пальцы скакали по кнопкам, и Курт сам не успевал следить за словами. И не знал точно, сколько времени прошло. Глава 12. Пальцы остановились. Рука болела все сильнее, и боль постепенно заслонила все остальное. Курт размял пальцы, суставы громко хрустнули. Первый сумрак уже забрался в комнату, день почти закончился. Должно быть, роман уже готов, если он пишет такими темпами. Курт посмотрел на экран туда, где должен быть текст почти готовой книги, полной трупов, крови и насилия. Книги не было. Вереница точек спускалась по экрану до самого низа последнего листа. Десятки листов, заполненных точками и нолями. Нули напоминали что-то, и принтер зашуршал, печатая лист. Курт пролистал текст выше, и точки сменились новым текстом, но вовсе не текстом романа. Сюжет книги обрывался где-то после трех новых страниц. Да и те оказались испорченными. В середину каждой строки, нагло ломая текст, вторгалось имя Сайрус Мальдиба. Имя появилось уже на первой новой странице, стерло треть текста на второй, а на третьей больше ничего не было, кроме этого имени. Часами Курт печатал его, пока не сорвался на точке и нали. Он вынул лист из принтера и взялся за ручку. Все и так было понятно, но надо убедиться. Он соединил нали. Убей. Он выложил это слово из нолей, разбросанных среди точек. И на каждом листе нали сложились в то же слово. «Ты кто?» – спросил Курт вслух и положил руки на кнопки. «Ничего». Курт осторожно потыкал пальцем в кнопки. Закрыл глаза и ударил по ним, бездумно набирая слова. «Лавпасома гам», – напечатали пальцы. Ну что ж, чего еще можно было ждать, если он так и не освоил слепую печать? Идея поговорить с клавиатурой на секунду показалась разумной. Но теперь Курт чувствовал себя дураком. Он как медиум из прошлого века сидит, задает вопросы пустоте и надеется получить ответ. Надо бросить пить, собраться с силами и начать уже нормально работать над книгой. И что-то еще надо было сделать. Эта мысль скреблась, жужжала где-то в глубине разума. Ему надо куда-то сходить, проведать кого-то. Может быть, кого-то в больнице. Неважно. Надо писать, а не размышлять. Курт коснулся кнопок. «Сайрус Мальдиба», – напечатал он торжественно и остановился. Это не те слова. Нет в его книге никакого Сайруса Мальдиба. Он стер имя, снова коснулся кнопок и произнес вслух. «Только в том лесу, пока земля комками падала на остывающий труп, я понял, что люди мало чем отличаются от плюшевых зайцев и, значит, не больше старой игрушки». Вот так. Курт старательно набрал текст, поднял глаза к экрану и прочел на нем. «Сайрус Мальдиба, Сайрус Мальдиба, Сайрус Мальдиба, убей, убей, а то беда, беда, смерть». «Кто ты?» – снова спросил Курт. Он закрыл глаза и услышал стук кнопок под своими же пальцами. «Ты», – ответила надпись на экране. «Я?» – спросил Курт. «Я сам это пишу все. А зачем?» Он не ждал ответа, но пальцы дернулись к кнопкам и напечатали. «Сайрус Мальдиба, беда, беда, беда, убей, иначе беда». Курт выключил компьютер, но не так просто было выключить память. Имя с экрана впечаталось в нее, как будто он сунул монитор себе в голову и продолжал видеть горящие на нем слова. Глава 13. Утром Курт вышел из дома, прошел мимо больницы, в которую увезли Летицию, добрался до магазина и купил ноутбук. Отличный, новый, с мягкой клавиатурой, которая откликается на малейшее движение пальца. Последние слова романа сохранились на бумаге, так что включать компьютер не было никакой нужды. Курт двинулся по тексту от последнего листа к началу, тщательно замазал маркером каждое упоминание имени Сайрус Мальдиба и все, что не относилось к делу. «Люди, значит, не больше старой игрушки». Вот на чем заканчивался осмысленный текст. С этого места и нужно начать. Пальцы двинулись по кнопкам ноутбука, и Курт напечатал. «Приватап повтур». «Гадство», — шепнул Курт, размял пальцы, хрустнул суставами и снова набрал текст. «Цуар цупа» осталось на экране. «Ноутбук бракованный, что ли?» Курт нажал кнопку с буквой «А» и получил букву «А». Потрогал остальные. Каждая послушно оставляла свой след. «Мертвый плюшевый заяц», — напечатал он и прочитал на экране. «Прив евлек пуртых». Буквы не складывались в слова. Да и в сами буквы он не попадал, хотя внимательно смотрел на свои пальцы, пока они вдавливали в клавиатуру пластиковые кнопки. Только одно он смог напечатать без ошибок. Имя и фамилию. Сайрус Мальдиба. Курт вбил это имя в строку поиска в браузере. И не ошибся ни в одной букве. Браузер задумался и выдал результат, хотя Курт этого и не ждал. С чего бы сети знать имя, которое Курт сам же и выдумал, наверное. Но сеть знала. И не просто сеть, а криминальные новости. Все случилось меньше 4 часов назад, но сайты уже раздулись от заметок, сплетен и новостей. С фотографии на сайтах смотрел лопоухий мужчина лет 30. Он вырывался из рук патрульных и что-то орал. Во рту торчали обломки неполного комплекта почерневших зубов. Лицо цвета земли покрылось красной сыпью, глаза почти скрылись под висящими бровями, с отвисшей губы тянулась струйка слюны. Для второго романа Курту понадобились описания наркоманов. И он читал о них все, что мог, целыми днями рассматривал фотографии. Лицо Сайруса Мальдиба от тех фотографий ничем не отличалось. Статья под фотографией рассказывала, как очередной загул Сайруса закончился ссорой с женой. Их вопли давно приелись всем соседям, и никто не обратил на них внимания. А вот запах дыма – это другое дело. Полиция приехала вместе с пожарной бригадой, когда в окнах показался уже не только дым, но и огонь. Патрульные вломились в горящую квартиру. Сайрус ходил по комнате и укачивал дочку на руках. Напевал колыбельную и спрашивал: «Это кто тут у нас любит папочку?» Пока соседняя комната пылала. А вместе с ней пылало то, что осталось от тела его жены, изрезанной канцелярским ножом. Глава 14. Никто не будет стрелять в психопата, который прикрывается ребенком. Полицейские размахивали оружием, угрожали, но ни один не решился выстрелить, пока Сайрус прикрывался трехмесячной дочкой как щитом. Он горланил колыбельную, ругался и медленно отступал к балкону. 8 этажей отделяли его от асфальта внизу. Выхода нет! Он сам загнал себя в ловушку, и полицейские не спешили кидаться в драку. 8 этажей – слишком много, чтобы прыгнуть. Сайрус не прыгнул. Он просто бросил вниз свою дочь. Она падала, а Сайрус смотрел ей вслед и смеялся. Вот тогда патрульный выстрелил. Имел патрульный право стрелять или нет, Курт не знал. Зато знал, что сам бы нажал на спуск без раздумий. Но он раздумывал и ничего не сделал. И теперь 3 трупа окажутся в настоящих, а не книжных могилах. Труп того, кого он мог бы остановить, если бы поверил словам, которые сам напечатал. Труп его жены в закрытом гробу. И детское тело в крохотном гробике. Их зароют в землю, придавят камнями и забудут. Остаток дня Курт провел в прострации. Бродил по квартире, ел что-то, пил без всякой охоты, просто по привычке. Пиво на вкус отдавало мылом и керосином. Курт вспомнил о жене и позвонил ей, рассеянно выслушал рассказ о сломанной ноге, о будущем разводе, о том, что он скотина и даже не навестил ее в больнице. Также рассеянно заверил издателя, что работа идет полным ходом, и выслал тому пару листов доказательств. Вечером 2-го дня он включил компьютер и сел на привычное место, к своей клавиатуре. Буквы легко сложились в слова, слова в предложении. Никаких имен, никакого случайного набора букв. Книжный убийца двигался дальше, жертвы трепетали, следователи разводили руками. На 4-й день, когда Курт почти забыл и о Сайрусе, и о собственной жене, он открыл новости и нашел заметку о похоронах семьи балконного психопата, как Сайруса уже прозвали в сети. Буквы плыли перед глазами, но читать заметку не пришлось, хватило и того, что Курт увидел на фото. Свежие могилы на городском кладбище. Могилы тех, кого он не спас. Курт опустил крышку ноутбука и ничего не узнал о других новостях, которые сотрясали его нервный, злобный, душный город. Он мог прочесть о еще одном убийстве. Мог узнать, что таксист, убитый тонкой проволокой в салоне своей машины, стал 3-й жертвой душителя. Что в городе ходят слухи о серийном убийце, а у полиции есть только невразумительный образ высокого мужчины лет 40 и отпечаток ботинка, похожего на военный. Курт опустил крышку ноутбука и не узнал этого. Он и не хотел ничего знать. На 1 день 1 психопата достаточно. 2 сразу – это уже чересчур. Глава 15. Тополь рос на грязном куске пересохшей земли между асфальтом дороги и кирпичной стеной, окружавшей кладбище. Кривой, хилый, пожелтевший раньше срока. Другие наслаждались летом, а с него уже облетали усохшие листья, ветер тащил их вперед, перебрасывал через стену, разносил среди могил, швырял на памятники. Курт шел по кладбищенской дорожке вслед за листьями. Он знал, куда идет, но понятия не имел, зачем. Номер участка узнать было несложно, и Курт в черном костюме с белой лилией в руке шел к свежей могиле. Не он убил ту девочку. Но он ее не спас. И оправдание «я же не знал, что происходит» казалось убедительным разуму. Но разум тут ничего не решал. Курт увидел в газете фотографию могилы дочери балконного психопата и шел к ней. 2 могилы рядом. Самого психопата похоронили отдельно, как будто после смерти он все еще мог причинить вред жене и дочери. А пока он жил, всем было плевать. Всем и Курту тоже. Виктория Мальдиба, 1994-2019. Выбил резчик на каменной плите 1-й могилы. И на втором камне, рядом, Кристина Мальдива, 2019-2019. Детская могила, придавленная большим взрослым камнем. Курт положил ладонь на холодный камень. «Прости меня», – прошептал он. «Прости меня, Кристи». И положил белую лилию на черный камень. Ветер бросил на него несколько желтых листьев. Курт поднял один, покрутил в руках и сунул в карман. Он сам не знал точно, зачем пришел, и не знал, зачем забрал лист. Он просто делал то, что делал. Так он печатал книги. Так он узнал имя Сайруса. И, может быть, именно так и нужно жить. Просто делать то, что должен, и хватит задавать вопросы, бояться и сомневаться, пока вокруг умирают люди. 3 месяца Кристина Мальдива провела в этом мире. Кто знает, какой была бы ее жизнь в семье 2 наркоманов. Но у нее была бы хоть какая-то жизнь, если бы Курт не сидел без дела. «Прости меня», — еще раз сказал Курт и ушел. Никто не пристает с расспросами к людям на кладбище. Каждому здесь достаточно своей скорби, но если бы кто-то спросил Курта, «Вы ее знали?» Ответ нашелся бы. «Это я ее убил». Вот что он бы ответил. Но никто ни о чем не спрашивал. Вечером он открыл холодильник и постоял немного, разглядывая небогатое содержимое. Протянул руку, достал древнее яблоко и даже не коснулся пивной банки. Желтый лист с могилы остался у него как напоминание. Кристи умерла, и все, что мог Курт сделать теперь, это помнить, кто она была и почему умерла. Он нашел кусок картона в кармане, карточку адвоката по разводам. Прогладил лист утюгом, приклеил к картону и положил на полку бутафорского камина. Там уже теснились сувениры, маленькие кусочки прошлой жизни. Свадебное фото под толстым слоем пыли. Магнит из первого путешествия, помятый билет на концерт, который должен был стать первым большим свиданием с Летицией. На концерт они так и не попали. Летиция попросила застегнуть платье на спине, он коснулся ее кожи, и платье полетело на пол. Курт отодвинул все это в сторону и положил на камин засохший лист с могильного камня. Первый кусочек новой жизни, приклеенный к визитке адвоката по разводу. А на саму визитку он уже не обратил никакого внимания. Продолжение следует.